весна качнула неожиданно свои права на божьи пряники. От мужичок по жизни битый, но сегодня он шикарно пьяненький. Его душа моя на расхристанный, да за баяном песня пьяная. Про то, как он крутой, неистовый, да пролети окаянные, да пролети окаянные. Идет с опорой на тощие, на две ноги я два несущие, туда, где сатанеет теща и домашний кровососущие. На два глотка еще ставлено, по два мгновения весенние. Гуляет брат, оно и славно, но летит к собакам воскресенье, летит к собакам воскресенье. Весна качнула неожиданно, весна качнула неожиданно весна.